«А между тем, — продолжал он после небольшого молчания, — в молодости моей какие возбуждал я ожидания, какое высокое мнение я сам питал о своей особе перед отъездом за границу, да и в первое время после возвращения. Ну, за границей я держал ухо востро, все особнячком пробирался, как оно и следует нашему брату, который все смекает себе смекает, а под конец смотришь, ни аза не смекнул». «Оригинал, оригинал», — подхватил он, сукоризный качая головой. «Зовут меня оригиналом. На деле-то оказывается, что нет на свете человека менее оригинального, чем ваш покорнейший слуга. Я, должно быть, и родился-то в подражании другому, ей-богу. Живу я тоже, словно в подражании разным мною изученным сочинителям. В поте лица живу. И учился-то я, и влюбился, и женился, наконец, словно не по собственной охоте, словно исполняя какой-то не то долг, не то урок. Кто его разберет?» Он сорвал колпак с головы и бросил его на постель. «Хотите, я вам расскажу жизнь мою?» — спросил он меня отрывистым голосом. «Или лучше, несколько черт из моей жизни. Сделайте одолжение. Или нет, расскажу-ка я вам лучше, как я женился. Ведь женитьба дело важное, пробный камень всего человека. В ней, как в зеркале, отражается. Да это сравнение слишком избито. Позвольте, я понюхаю табачку». Он достал из-под подушки табакерку, раскрыл ее и заговорил опять, размахивая раскрытой табакеркой. «Вы, милостивый государь, войдите в мое положение. Посудите сами, какую, ну какую, скажите на милость, какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить ее к нашему быту, да не ее одну энциклопедию, а вообще немецкую философию? Скажу более, науку». Он подпрыгнул на постели и забормотал в полголоса, злобно стиснув зубы: «А вот как, вот как! Так зачем же ты таскался за границу? Зачем не сидел дома, да не изучал окружающей тебя жизни на месте? Ты бы и потребности ее узнал, и будущность, и насчет своего, так сказать, призвания тоже в ясность бы пришел. Да помилуйте», — продолжал он опять, переменив голос, словно оправдываясь и робея, — «где же нашему брату изучать то, чего еще ни один умница в книгу не вписал? Я бы и рад был брать у ней уроки, у русской жизни-то. Да молчит она, моя голубушка. Пойми меня, дескать, так, а мне это не под силу. Мне выпадайте вывод, заключение мне представьте. Заключение? Вот тебе, говорят, и заключение. Послушай-ка наших московских, не соловьи, что ли? Да в том-то и беда, что они курскими соловьями свищут, а не по-людскому говорят. Вот я подумал, ведь наука-то, кажись, везде одна и истина одна. Взял, да и пустился с Богом в чужую сторону, к нехристям».